Глава 29. Письмо от Зелотти. Во второй половине мая 1885 года вернулись мы домой из нашего второго путешествия с родителями. Не успели мы осмотреть несколько намеченных городов Бельгии, получили известие, что у Николаши и Александры Густавовны Третьяковых родилась дочка, их третий ребенок. Родилась она слабенькой, и мамочка, обещав быть крестной матерью, спешила окрестить маленькую Олю. Вскоре после крестин в Сущевском доме Третьяковы переехали на дачу неподалеку от Куракина, в имение Набоковых. Имение называлось Жуковка и было расположено близ села Большево на высоком берегу Клязьмы. Мы по приезде тоже тотчас же переехали в Куракино, и летнее колесо сразу завертелось. Чтение, фортепиано, частые поездки к Николаше и Густавовне, как ее из нежности называли наши родители. Оля росла трудно, хворала, была нервная, непокойная. Александра Густавовна за ней ходила день и ночь, ходила с особенной нежностью. Все трое детей были красивы, с большим шармом, как и их родители. Отношения у нас были с ними по-прежнему чудесные, какими и сохранились навсегда. Каждое лето проходило словно по трафарету, как у соседей, так и у нас праздновались все дни ангела, дни рождения, дни свадьбы, бывали многолюдные обеды. Это скорее портило наше лето. Мы любили будни, свободу, тишину. Любили изредка ездить в город за покупками личных вещей. В одну из таких поездок, проезжая на извозчике по канаве около Кадашевского переулка, удивилась я, увидев идущую по тротуару Варю Зелотти. Я остановила извозчика. Оказалось, что Варя шла из нашей галереи. «Вы уже на даче?» — спросила она. «Да. А ты когда едешь в деревню?» «На днях». «Имеешь ли известие от Саши?» Это имя было так ново по звуку. Я его выговорила в первый раз. Саша редко пишет. Писал как-то маме, что много работает, но чувствует себя не особенно. «Хочешь писать мне?» — прощаясь, спросила Варя. «Очень хочу», — радостно ответила я. Варя сказала мне свой адрес. Козловско-Воронежская железная дорога, станция Муравьевка, село Знаменское. А я, во избежание всяких осложнений с родителями, просила ее посылать письма ко мне, Саше Юргенсон, с которой они были в одном классе гимназии, и летом переписывались, прося ее пересылать письма моей сестре Любе, которая будет их передавать мне. Очень сложный, но самый верный путь. Я почувствовала при первой встрече с Варей, что могу положиться на нее, и что она меня никогда не выдаст, а потому была с ней откровенна с самого первого дня знакомства у Наташи, которая была мне верным другом. Так мы могли говорить втроем. Встреча такая неожиданная с Варей была, несомненно, тоже делом рук Божьих. Я была счастлива, что буду хоть изредка слышать о Зелотти. Мы летом, как я уже писала, часто ездили к Вере Мамонтовой. Как-то, возвращаясь оттуда поздно вечером вместе с мамочкой, которая изредка ездила навещать своего слепого брата, взяли нашу почту на Тарасовской платформе. При свете фонаря я сразу узнала на одном из конвертов почерк Зелотти. Ловко подсунула это письмо под другие, и дома, выйдя из экипажа, спрятала его в карман. Я настолько волновалась, что распечатала его дня через два при сестре Саши, с которой его вместе и прочли. Штемпель был из Киля. Письмо, как сейчас помню, начиналось так. «Мои прелестные друзья». Благодарил за фотографии, описывал, как... В самом конце весны, по желанию Листа, должен был спешно выучить Мефисто вальс, чтобы сыграть его в одном концерте. Работал как оглашенный, переутомил себе руку. Будучи в нервном возбуждении, как-то выбежал на улицу без пальто, прозяб и заболел. Мефисто играл в концерте больным, но играл удачно, старик остался доволен. Болезнь же руки становилась все серьезнее, и ему посоветовали ехать в Киль к знаменитому хирургу. Писал, что до безумия мучился мыслью об руке и что старик мучился не менее меня самого. По совету хирурга начал купаться в море, но после первого же раза почувствовал себя так плохо, что сказал доктору: «Как вы хотите, а купаться я более не буду». Врач не только согласился, увидав плохой результат, но прямо именным указом запретил мне на всю жизнь купаться в холодном море. Рассказывал, как товарищи уговаривали его поехать кататься на парусной лодке. Поднялась буря, и было так страшно, что он лег на дно, покрыл глаза картузом и только молился. Давал клятву Богу более под парусами не кататься. В Киле же делали ему операцию в носу, выжигали что-то так, что дым шел. Жгли без местного наркоза. Держали его 5 человек, и была такая боль, что он их всех 5 разбросал в разные углы. Писал о своей заветной мечте основать в Веймаре общество Листа, но из-за запрещения Листа решил это сделать в Лейпциге. И при моей настойчивости старик в конце концов уступил и согласился, прибавив: «Ничего с вами не поделаешь». Письмо заканчивалось словами: «Помолитесь за меня, чтоб моя рука прошла». Письмо это милое и грустное почти целиком осталось в моей памяти. При моей любви к мамочке и ее нежном отношении ко мне я не была в состоянии не сказать ей о получении этого письма и не рассказать его содержание. Она была трогательно мила, интересовалась и радовалась. Но на другой день позвала меня к себе, умоляла дать ей слово, что я переписываться с Зелоти не буду, что его письмо было ответом на наше письмо с фотографиями и с нашей стороны такового не требует. Сразу я почувствовала новую тактику и давление со стороны отца. Но почему? Из-за каких-нибудь сплетен, которыми Москва всегда была богата. Я собралась закусить у дела. Сказала, что переписываться пока не собираюсь. Если бы хотела, то сумела бы легко ее обманывать и о письме ни слова не говорить. Тогда мамочка начала меня убеждать, что Зелоти слабого здоровья, что у него, наверное, чахотка, что если я буду ему писать и мы захотим жениться, то едва ли папочка даст согласие ввиду плохого здоровья Александра Ильича, и тогда я доставлю ему такое огорчение, что уложу его в гроб. Эти слова меня так испугали, что я по глупости, по молодости, по излишней честности дала слово мамочке не писать и сдержала мое обещание до конца. Пуще всего испугалась могущих быть разговоров с отцом. Я почувствовала к моему огорчению, что его боюсь. Да и говорить о чем? Могло быть отнято и то немногое, что я имела. Варя написала о получении письма от Саши. Я в письмах к ней привыкла его так называть. Рассказала о его болезни, мучительном настроении и умоляла ее написать мне всю правду о его здоровье вообще. Варя тотчас же ответила, что легкие у него в полном порядке, но он очень нервен и впечатлителен, в чем ничего удивительного нет. «Мама моя просит тебя, чтобы ты о Сашином здоровье не беспокоилась». Как я была ей благодарна и как тронута. Самая большая радость для меня стала переписка с Варей. Я имела друга не только в ее лице, но и в лице ее матери. В ноябре приехал Зелоти в Москву во второй раз являться в воинскую комиссию. Пришел по обычаю своему поздороваться с нами, сообщив, что в комиссии его снова забраковали из-за недостаточной по росту его ширине груди. Стал рассказывать с энтузиазмом об основании им общества Листа, для чего переехал уже летом в Лейпциг. Первым, кому он сообщил о своей мечте, был Артур Фридгейм. Он, как верный листианец, сочувствовал от всей души и помогал всем, чем мог. К ним присоединились издатели музыкальных газет, критики и музыканты. Решили прежде всего исполнить Фауст-симфонию. Дирижер лейпцигских театров Никиш, имя которого я услышала тогда впервые, согласился дирижировать. Рассказал, что незадолго до концерта он и Фридгейм исполнили эту симфонию несколько раз в концертах общества Листа в зале старого Геонтхауза на два фортепиано для ознакомления широкой публики с нею. После оркестрового исполнения оба побежали к Никишу, бросились ему на шею, целовали его руки. Ничего подобного мы в жизни не переживали. Все это нам было чрезвычайно интересно слышать при нашей любви к этой симфонии. В этот приезд Зелотти почти все время провел в Петербурге, где играл в концерте ИРМО под управлением Бюлова. Дал несколько своих концертов. Брат его, Сергей Ильич, и отец старались ввести его в светские и придворные круги, что было ему весьма скучно и не нужно, но огорчать брата и отца не желал. Как-то Зелотти и Николай Сергеевич Зверев, с которым мы незадолго до того познакомились, вместе обедали у нас запросто, гостей не было. Родители занимали Зверева, а мы, сидя с Зелотти поодаль, могли беседовать отдельно. Он был совершенно поглощен своей деятельностью в обществе Листа, радовался, что Лист доволен. Рассказывал о Никише, какой он гениальный дирижер и интересный человек, а также о своей новой дружбе с Халиром. О своем успехе говорить не любил. Брал это, очень возможно, даже при всей своей скромности, как само собою понятное в жизни артиста. Начал называть меня «Ваше превосходительство», чтобы как-нибудь ко мне обращаться. До тех пор мы друг друга никак не называли. Помню, что в этот день за обедом мы друг другу жаловались, что жить легко лишь легкомысленным людям. Мы оба стали старше, серьезнее и еще упорнее в нашем молчании, не видя выхода, словно нашла коса на камень. В эту зиму я начала замечать, что он каждый раз уходил страшно грустный, а когда уезжал за границу, прощание наше почти без слов казалось мне, а может быть и ему, днем тяжелой разлуки.